Окна зияли провалами, так же как и вход. Время не пощадило их, отдав внутренние помещения на милость природе. Перед входом был большой, многоуровневый фонтан. На каждом уровне располагались фигуры, от которых остались лишь контуры. Если включить воображение, то можно предположить, что там были некие морские существа, довольно экзотичного вида. По крайней мере, я мог угадать щупальца. Сжимая меч, я направился к крыльцу, намереваясь попасть внутрь и осмотреть помещение. Кто знает, может, там сохранилось что-то интересное. Попав в центральный холл, я оказался в центре громадного помещения. В противоположном конце от входа располагалась широкая лестница, отделанная мрамором или чем-то похожим. Края лестницы стискивали искусно сделанные перила, а ступеньки уходили на второй этаж. По краям помещения было несколько коридоров, в которые я и направился, придерживаясь правила левой руки. Усадьба была довольно обширна, а основываясь на моем опыте в резиденции, она могла превратиться в лабиринт в любое мгновение. Пробираясь по полутемным коридорам, я не мог отделаться от ощущения неправильности. За годы, проведенные в резиденции, я привык к богато украшенным помещениям. Коридоры блистали мозаикой, живописью, скульптурами. Здесь же ничего из этого не было. Помещения и коридоры были пусты, лишь кучки мусора украшали их. Толстый слой пыли и грязи был повсюду, куда бы ни падал взгляд. Помещения, прилегающие к внешней стене усадьбы, были пустые и неинтересны. Их давно покинули и выгребли из них все маломальски интересное. Пройдя по периметру здания, и так и не найдя каких-либо зацепок или что-нибудь интересного, я направился вглубь. Внутренние помещения были поинтересней. Освещение в них было точно таким же, как и в резиденции. Голубые кристаллы, заключенные в плетеную, металлическую оправу, были вмурованы в стены, всюду, куда бы я ни сунулся. Из-за отсутствия окон, внутренние помещения сохранились лучше и не несли в себе природного мусора. Но в них было темно, действительно темно. Эту проблему я смог решить, к большому своему облегчению. Я нашел кристалл управления, такой же, как и в моих покоях. Применив на нем печать контроля, отчего она заметно обуглилась, дав мне понять, что она выдержит еще не более двух применений, я соединился с сетью управления усадьбы. Схема освещения, возникшая в моем мозгу, зияла пустотами, в тех местах, где светильники вышли из строя. Не все артефакты предыдущих хозяев пережили сотни лет простоя, лишенные минимального обслуживания. Отдав приказ на активацию освещения, я разъединил связь с сетью усадьбы. Следуя моему приказу, голубые кристаллы принялись просыпаться. Внутри показательно грубо ограненных кристаллов разгоралось желтое свечение, постепенно разгоняя мрак внутренних помещений. Когда освещение заработало на полную мощность, я принялся за исследование внутренних помещений. Они были более интересными, нежели внешние. Среди множества помещений, всех форм и размеров, были легко узнаваемые арсеналы и склады, лаборатории и жилые комнаты, и укрепления. Нередко коридоры сужались до бутылочного горлышка, в конце которого оказывались подозрительные ниши. Были и тяжелые, металлические двери, которые, к счастью для меня, были открыты. Своим смешным клинком я бы их не вскрыл и за сотню лет. Планировка усадьбы была составлена таким образом, что она могла вмещать в себя сотни бойцов, способных удержать неприятеля от центральных помещений на приличный срок. В сердце усадьбы, как я подозреваю, там была построена настоящая цитадель, я так и не смог попасть. В какой-то момент мой путь преградили бронированные двери, задраенные наглухо. Возле них была небольшая ниша, вместо привычного кристалла управления. Судя по всему, хозяева ушли организованно и рассчитывали вернуться. Но вернуться у них не получилось, или они не захотели этого делать. Покинув усадьбу, я продолжил обследовать поселок до самого заката. Как только небесное светило принялось клониться к закату, я принялся разбивать лагерь в той самой укрепленной усадьбе, посчитав ее наиболее ухоженной. Насобирал сушняка в лесу, что было не так-то и просто, потому что растительность была на редкость густой. Развел костер рядом с фонтаном, где и разложил свой невеликий багаж. Возвращаться в резиденцию у меня не было абсолютно никакого желания. Да и сомневаюсь, что меня там хватились. За все годы моего исследования резиденции, меня еще ни разу не искали, хотя мой рекорд отсутствия составлял 5 дней. Глава 6. Проснувшись с рассветом, в этом теле это получалось гораздо проще, чем я помнил по своей прошлой жизни. Я на скорую руку позавтракал аналогом печенья, запив тот ягодным морсом. Еды я с собой взял на несколько дней, Хотя тело Сейнарии могло обойтись без еды и воды гораздо дольше, нежели человеческое. Без воды, например, я мог нормально жить дней 5, без еды и того дольше, но этого я не проверял, ибо вел более активный образ жизни, нежели местные. Оттого и ел гораздо больше того, что было предусмотрено продовольственной нормой Сейнари. Да и от мяса я бы не отказался. Надеюсь, Сейнари могут его есть. Они являются биологическими вегетарианцами. Этого я не переживу. Собрав свой лагерь, я понял кое-что важное. За весь путь из резиденции я так и не увидел ни одной птицы. Даже звонкое пение, что ассоциировалось в моей памяти с рассветными лучами, отсутствовало. Точно так же, как и птицы, отсутствовали и животные, или какие-либо их признаки. В резиденции я списывал это на какие-то правила, предписывающие истреблять птиц на территории резиденции. Теперь же, густой лес и полное отсутствие жизни. Закинув рюкзак за плечи, я проверил меч и спешно направился к главной дороге, подальше от заброшенного поселка, так и не открывшего мне своих тайн. Шагая по главной дороге, мой взгляд, подпитанный паранойей, замечал все больше и больше странностей. Дорога, шедшая из резиденции, была прямая, это так, но от нее отходило множество ответвлений, и далеко не все они были короткими, зато они все были заброшенными. Больше я не сходил с дороги. Заброшенные поселения были без сомнения интересными, но мне не хватит и сотни лет на их обыск. Вероятность найти в них что-то интересное стремилась к нулю, из-за прошедшего времени. Сомневаюсь, что их не обшарили вдоль и поперек, за сотни то лет. А вот конечный пункт, куда бы дорога меня не вывела, должен быть живым. Не просто же так за этой дорогой ухаживали, не давая времени стереть ее с лица этого мира. Также периодически попадались башни, больше похожие на иглы с навершием в виде кристалла. Белый монолит таких башен обвивало что-то похожее на плющ, нередко дотягиваясь до самого кристалла и обвивая его. Были и развалины, различной степени сохранности. Они мелькали в зарослях, по краям дороги. Подобраться к ним не представлялось возможным, из-за слишком густой растительности. Стоило взять с собой топор, хотя у меня были деревянные кругляши с магическим огнеметом, но применять его я не решился. Не факт, что моя поделка сработает как надо, да и стать виновником возникновения пожара у меня желания не было. Солнце уже стремилось к закату, когда мои глаза увидели ворота, перегораживающие дорогу. Каменные ворота были приоткрыты и не охранялись. Из-за деревьев, по краям от основной дороги и ворот, выглядывали высокие башни. Судя по всему, это было очередное поселение, резиденции это быть не могло, в силу небольших размеров. На башнях я не заметил признаков жизни, так же как и на воротах, хотя вид они имели довольно жилый, по меркам Сейнари. Протиснувшись в щель ворот, предварительно оголив клинок, я попал в точно такое же поселение, как и то, что я навестил первым. Разве что оно было гораздо крупнее, но планировка была схожей. От ворот шла прямая дорога к центру поселения, расходясь в стороны вторичными улочками. От ворот к башням шла стена, невидимая из-за деревьев в силу своей низости. В центре поселения дорога разделялась, окольцовывая массивное сооружение, являющееся аналогом магистрата, либо цитаделью. В отличие от заброшенных помещений, тут были следы жизнедеятельности. Здания, отделенные от цитадели широкой дорогой и круглой площадью, были обитаемы. Как минимум в них останавливались и ночевали, так как я нашел в них обжитые стоянки. Дома были открыты, а внутри, в комнатах, были обустроены минимальные удобства для ночевки. В центре помещений стояли массивные, кроваво-красные кристаллы, заключенные в подставке из желтого металла, исполняющие роль обогревателей и печек для приготовления пищи. По краям таких кристаллов слой пыли был заметно меньше, нежели в остальных помещениях, что я обследовал до этого. Почему путешественники не пользовались ратушей, осталось для меня загадкой. Ее ворота, выполненные из серого металла, были наглухо закрыты и не несли следов жизнедеятельности. Воспользовавшись печатью контроля на одном из камней, я обеспечил себе комфортную ночевку и лишился той самой печати. Деревяшка развалилась у меня в руках на крупные куски. В принципе, можно было и не заморачиваться с ночным обогревом. Ночи тут были на удивление теплыми, либо тело Сейнари было более устойчиво к низким температурам. Ночевка в обжитом помещении выдалась не такой спокойной, как в заброшенном поселке. Меня преследовало ощущение постороннего взгляда. Воображение все время рисовало чью-то руку, отодвигающую в сторону плетенную циновку, заменявшую здесь дверь. Но, так или иначе, мне удалось поспать пару часов, в обнимку с мечом и завалив проход всякими ветками. Да, я не поленился прогуляться в лес за несколькими крупными ветками. Наутро, с первыми рассветными лучами, я уже был готов выдвигаться дальше по дороге, желая убраться от этого места как можно дальше. Покинув поселение, я направился на юг с удвоенным темпом, подгоняемый иррациональным желанием найти хоть кого-нибудь, даже если это будут очередные тормоза Синари. Только теперь, подумав о том, что хочу встретить хоть кого-нибудь, я задумался о смысле своего путешествия. Подумал и пришел к выводу, что мне просто надоело сидеть в резиденции. Надоели полусонные рожи местных эльфов, надоело рытье в полу развалившейся библиотеки, надоели одиночные тренировки и отработки ударов и стоек, почерпнутые из книжек до редких наставлений учителя по фехтованию, надоели попытки освоить местную магию и петляние между застывшими столбом Синари. Я хотел смены обстановки, хотел живого общения, хотел свободы от этой душной атмосферы, что окружало каждого ушастого жителя Веннисаэра. Мне надоело общество вымирающих долгожителей. Ближе к обеду я увидел вдалеке ворота. Массивная конструкция из камня перегораживала дорогу, и была гораздо выше той, что была в поселении, которое я покинул утром. Сами ворота были частью стены, что уходило в стороны и возвышалось над самыми высокими из деревьев. Через равные промежутки стояли круглые башни, на которых, я даже не поверил своим глазам, угадывались человеческие силуэты. По мере приближения к воротам мои острые глаза замечали все больше и больше силуэтов, торчащих между зубцов то тут, то там. Все они были облачены в латные доспехи и вооружены копьями и щитами. Не узнать стражу Синари было невозможно. Подойдя к воротам, я принялся буравить взглядом одну из фигур стражников. Я смотрел на него, он смотрел в далекую даль, полностью игнорируя мое существование. Кричать до него было далековато, но я попробовал. «Эй-эй-эй!» На стене. Ноль реакции. Стражник продолжал пялиться вдаль, в сторону резиденции. Подобрав с обочины камешек, я метнул его в сторону стражника. Попал в зубец, рядом с которым он и застыл истуканом. Это возымело эффект. Закованная в латы фигура пришла в движение. Сразу вся. Стальное жало копья резко опустилось, грозно выглядывая из-за щита. Сам щит взметнулся к прорези шлема. Ну а шлем принялся активно вертеться из стороны в сторону, в поисках нарушителя. «Эй, я здесь, внизу!» Повторил я свой призыв. В этот раз стражник не стал меня игнорировать. Стоило мне только открыть рот, как в мою сторону направилось лезвие копья, хищно поблескивая металлом на солнце. На широком лезвии разгорелись незнакомые рисунки, складывающиеся в сложную печать. «Спокойно!» Я примирительно поднял руки в воздух, ладонями к стражу, демонстрируя свои мирные намерения. «Меня зовут Телиндар, сын Телиндара, стража южных границ». Произнеся свое имя, до сих пор вызывающее странное ощущение чуждости, я замер, стараясь не спровоцировать неизвестного воина. Попутно я задавался вопросом, успели ли дойти вести о моем рождении до этого гарнизона. С моего рождения прошло 15 лет, более чем достаточный срок для распространения столь важной информации, как рождение наследника. Но и медлительность Синари не стоит недооценивать. Прошла минута, как я и стражник сверлили друг друга взглядами в полном молчании. Затем еще одна, и еще. Только спустя 10 минут, когда я уже собирался подтолкнуть его очередной репликой, стражник проявил активность. «Жди там», донеслось с его стороны, и бронированный силуэт исчез за зубцами стены. «Ну жди, так жди». Зная нерасторопность Синари, я принялся разбивать лагерь, точнее просто скинул с плеч рюкзак и расположился на дороге. Солнышко было милостиво, и не стремилось сжечь мне темечко дотла, так что можно было расположиться с относительным комфортом в ожидании решения стражей. Через полчаса мне надоело стоять, и я сходил в лесную чащу в поисках подходящей ветки для сидения. Еще через час решил пообедать, что и сделал. Под нехитрый перекус в голову лезли всякие мысли, в частности о моем имени и семье. Свою мать я видел лишь пару раз, и то издалека. Сильно позже я узнал, что именно эта женщина была моей матерью, а не какой-то высокопоставленной служащей. Звали ее Рисана, и она была скульптором. Да-да, моя мать не была благородного происхождения, и это никого не волновало. Ну насколько Синари вообще могли волноваться? В Веннисаре в принципе не было такого понятия, как аристократия. Были Синари, которые делились по профессиям. Строители, артефакторы, маги, стражники и так далее. Мать была ремесленником. Уж не знаю, как они с отцом познакомились, Семейными историями со мной никто даже не пытался поделиться, но факт остается фактом. Моя мама, скульптор, а отец, занимал пост одного из стражей, неся ответственность за весь юг. Правда, я так и не понял, что это значит. Сколько себя помню, жизнь в резиденции была крайне размеренной и неспешной. Не было никаких собраний или учений. Не приезжали важные гости или гонцы. Все было так, словно есть только резиденция. Собственно, отца можно было найти либо в его кабинете, где он занимался любованием в окно, либо в саду. Мать же проводила основное время в своей мастерской, в которой она творила очередной шедевр. Может, они и проявляли ко мне интерес, когда я был младше, но на моей памяти ни один из моих дражайших родственничков даже не подошел ко мне с разговором. Да и есть ли у меня еще родственники, кроме родителей, с такой продолжительностью жизни и отсутствия каких-либо опасностей, таковые просто обязаны носиться косяками. Но кроме родителей, мне были неизвестны другие сейнари, что состояли со мной в кровном родстве. Телиндар был просто никому не интересен, кроме редких учителей. Страшно представить, во что должен был вырасти настоящий Телиндар, при таком-то подходе к воспитанию, хотя о чем я, вырос бы очередной сейнари, и прямо сейчас он с одухотворенным видом пялился бы на очередной листочек в очередном саду. Все эти мысли изрядно подпортили мне настроение, и я едва не запустил в ворота флягой с морсом. Решив выпустить пар, я взял в руки меч и приступил к разминке. Вес холодного металла, нагрузка на мышцы и связки, отработка ударов, блоков и уворотов — все это успокаивало и заряжало энергией, отгоняло неприятные мысли и придавало заряд бодрости. Что, опять же, странно, ибо в своей прошлой жизни я не увлекался боевыми искусствами или спортом. Ближе к ужину стража дала о себе знать. Я уже начал думать, что мне придется устраиваться на ночевку прямо под воротами этой крепости. Массивные ворота практически бесшумно пошли в стороны, настолько бесшумно, что я заметил сей факт только благодаря довольно шумному топанию подкованных сапог по камню дороги. Прекратив бой с тенью, одно из немногих упражнений, что мне показал мой наставник по фехтованию, я закинул меч в ножны и поспешил привести себя в порядок. Натянуть рубаху, предварительно стерев капли пота, поправить прическу, что совершенно растрепалось за время тренировки, да собрать свои пожитки. Волосы у меня, как и у всех сейнари, были довольно длинные, хотя по местным меркам они были короткими. Самая короткая стрижка, что я видел у местных, так это патлы до плеч. Я же стараюсь подрезать их короче, чтобы не сильно выделяться и не так мешались. Хоть и получалось это неважно. Группа из 5 стражников, во всеоружии и начищенных доспехах, размеренно вышагивала из ворот. Головной воин не спускал с меня пристального взгляда, в то время как остальные вертели головами по сторонам, словно искали засаду. Телиндар, сын Телиндара, стража южных границ, высокопарно продекламировал передний страж. То ли задал вопрос, то ли констатировал факт. «Это я», — кивнул я, приготовившись к привычной велеречивости сейнари. «По какому вопросу вы прибыли в южную крепость Великой Стены?» На этот раз слова стража имели явный вопросительный окрас. «Что? А где же стишочки? Где описание красоты падающего листочка, освещаемого лунным светом в безветренную ночь?» Экс-КХМ, от непривычной манеры речи я несколько запнулся. «Я прибыл в южную крепость Великой Стены с целью провести аудит». Брови стража под шлемом нахмурились, а глаза прищурились. Воины сопровождения не шелохнулись, отдав своему лидеру право вести переговоры. «Аудит?» Шлем воина немного наклонился, демонстрируя сомнение в моих словах. «Именно», как можно убедительнее кивнул я головой. «Аудит, проверку, инвентаризацию гарнизона и самой крепости. Разумеется, по поручению моего отца, стражи южных границ». Стражи, все 5, устремили на меня удивленные взгляды. Они вообще были на удивление активными. Разница в поведении с сейнари резиденции бросалась в глаза. Приглядевшись к ним, пока они обдумывали мои слова, я отметил и несколько более потрепанную экипировку. Доспехи несли на себе следы ремонта и боев, с кем они тут так воевали, что им пришлось ремонтировать доспехи. «Предъявите документ, удостоверяющий вашу личность», — строго произнес стражник, продолжая буравить меня пристальным взглядом. Ни о каких документах не могло идти и речи. В Веннисаре не было печатного производства. Я такого не нашел. Вся бумага, или ее местный аналог, давно подошла к концу, сохранившись лишь в виде старых, рассыпающихся от времени, книг и манускриптов. Подняв правую руку, развернув тыльную сторону ладони к стражам, Я продемонстрировал перстень наследника. Массивная печатка с выгравированной птицей, той самой, что была выложена на полу у меня в покоях. Это было что-то вроде герба стражи южных границ. Кольцо было из золотистого металла, выглядело довольно массивно, но, что удивительно, совсем не мешалось и ничего не весило. Я носил его сколько себя помнил, и ни разу не снимал. Даже размер у этого кольца постепенно менялся, вместе с ростом моего организма. Разглядев печатку, стражники вытянулись по стойке смирно и торжественно произнесли: «Приветствуем наследника стражи южных границ». Такое проявление активности было, эти сейнари довольно сильно отличались от виденных мной ранее. Их поведение настолько сильно отличалось, что я даже не волновался по поводу своих полномочий или разрешения попасть внутрь крепости. Ну, в самом деле, кто я тут такой? Вроде как наследник, но живу сам по себе. Слуги слушаются через раз, стража меня и вовсе игнорировала, пропуская мимо ушей требования пропустить в закрытые помещения либо подучить владению оружием. А тут, раз, и вытянулись по струнке. Еще и без обязательных размышлений на несколько часов и растеканию мыслью по железобетону. «Прошу за мной», — продолжил старший стражник, отходя в сторону, «я провожу вас к коменданту крепости». Дождавшись, пока я встану рядом с ним, а остальная стража возьмет нас в коробочку, он решительно направился в сторону приоткрытых ворот. Интересно, куда меня заведет эта авантюра? Глава 7. Идя бок о бок со стражником, мы попали в довольно длинный туннель. Любопытно вертя головой, я заметил отверстие под сводчатым потолком, массивную решетку, чьи зубцы торчали в потолке, и едва светящиеся кристаллы. Кто бы ни проходил через этот туннель, его жизнь была полностью во власти стражи. Миновав изгибающийся туннель, мы попали в огромный зал, по совместительству являющийся громадным, крытым перекрестком. Но мы не пошли ни по одной из дорог. Свернув в сторону, мы прошли через массивные металлические двери и попали во внутренние помещения крепости. Идя по коридорам, преодолевая многочисленные двери и минуя посты стражи, я чуть не сбился со счета сейнари. В основном тут были стражи, чья броня и оружие имела разную степень потрепанности, но ничего серьезнее царапин и небольших вмятин я не заметил. Встречались нам и слуги, что сновали туда-сюда, еще более развеивая мое представление о сейнаре. Они все еще передвигались неспешно, но, в сравнении с обитателями резиденции, они были крайне активными. Что же тут творится, что заставляет их не впадать в меланхолию? Почти час мы бродили по коридорам, пока не достигли цели. Выйдя на балкон с другой стороны крепости, нас встретил сейнари в голубой броне, мечом на поясе и непокрытой головой. Его длинные, черные волосы развивались на сухом ветру, а лицо было повернуто в сторону противную той, с которой заявился я. Гордый профиль нес на себе следы глубокого беспокойства и тяжкого бремени, что давлело над комендантом крепости. Но не этот гордый воин привлек мое внимание. Вид, что открывался с балкона, выбил меня из реальности сильнее таранного удара грузовиком. Пустыня. От горизонта и до горизонта моему взору предстали барханы золотистого песка. Это было просто невозможно. Как, здесь, в Веннисаре, был не тот климат для пустыни? Да, здесь было тепло, но не до такой же степени. Так значит, ты и есть Телиндар, сын Телиндара? Сильный голос коменданта вырвал меня из шокового состояния, вынудив обратить на него внимание. Захлопнув рот, я внимательнее присмотрелся к коменданту. Голубые глаза были внимательны и цепкие. Телосложение превосходило мое, хотя я считал себя самым крупным сейнари. Доспехи, выкованные из голубоватого металла, имели такой же потрепанный вид, что и у остальных стражей. Поверхность металла украшали круги печатей, соединенных между собой в крайне сложную конструкцию. Я этого не видел, но мог с уверенностью сказать, что в металле спрятаны кристаллы, выполняющие те или иные функции. О таком типе печати я только читал, да и то обрывки из библиотеки. Если учесть мою прошлую жизнь, хотя тут сложно привести аналоги, этот доспех был настолько непрост, насколько мог быть непростым магический доспех. Сам металл был невероятно прочен и легок, так его еще и зачаровали по самую маковку. «Да, это я», — кивнул я, стараясь не поежиться под тяжелым взглядом коменданта. «А вы, комендант крепости, Дуэрулон?» Четко, по-военному, представился он, не соизволив даже кивнуть. «И по какому же поводу вас прислал страж южных границ?» «Провести проверку крепости и гарнизона», принялся я врать, стараясь не замечать холода в его голосе и взгляде, узнать, в чем нуждается гарнизон крепости, что прикрывает первый рубеж обороны Веннисаэра. Повисла тишина. К Комендант смотрел мне прямо в глаза, не шевеля ни единым мускулом. Рука в латной рукавице покоилась на эфесе меча, в то время как другая свисала вдоль туловища. Напряжения в его позе я не увидел, но было в нем что-то, что заставляло напрягаться. Какое-то потаенное ощущение твердило мне, что этот Синарий готов снести мне голову в любую секунду. И, чтоб его, он бы сделал это с поразительной непринужденностью. «Свободны», — бросил он стражникам, даже не посмотрев в их сторону. С тихим шорохом стражники удалились, не проронив ни слова, как и на протяжении всей дороги от ворот. Мы молча буравили друг друга взглядами добрых 5 минут. Для меня такие затяжные переглядывания были не в новинку, благодаря моим учителям. Те, ожидая, пока я переварю очередную произнесенную ими тарабарщину, неотрывно пялились на меня, чем в первое время изрядно нервировали. Со временем я научился абстрагироваться от таких испытующих взглядов и отвечать своим, ожидая уже, пока они переварят мои слова и подберут очередной словесный понос для ответа. Но сейчас я был в некотором замешательстве. Дуэрулон не был типичным представителем Синари. Его взгляд был не выжидающий, но оценивающий. Лицо, словно вытесанное из камня, не являло признаков провала своего обладателя в коматозные размышления о какой-нибудь ерунде. Не было в его облике и присущей всем Синари некоторой расхлябанности. Броня идеально облегала его фигуру, волосы были подвязаны черной лентой, и произошло это не когда-то давно, а совсем недавно, так что сама лента не сбилась на бок, а узел не собирался в ближайшее время развязаться. Повязанные в хвост волосы открывали длинные, заостренные уши. Живя среди местного аналога эльфов, я научился более-менее четко определять их возраст. Не слабое достижение, учитывая прекращение старения в возрасте 20-30 лет. Уши. Все дело в них. Было несколько критерий. Длина, форма, положение и внешнее состояние. Самый старый Синари, тот самый библиотекарь, имел длинные, даже по меркам Синари, поникшие и покрытые морщинками уши. При этом его лицо лишь намекало, что ему несколько больше лет, нежели подавляющему большинству обитателей резиденции. У меня, например, уши лишь немногим длиннее человеческих, заостренные и подвижные. Уши Дуэрулона, в свою очередь, имели все признаки старения, в то время как сам он не был похож на того библиотекаря. Было в нем что-то, словно внутренний огонь, что не давал усомниться в его способности взорваться действием без раскачки или предупреждения. «Я занимаю пост коменданта этой крепости», — начал он говорить, продолжая внимательно следить за мной, — «вот уже 3 столетия. Мой предшественник занимал сей почетный пост более 7 столетий. Сделав пару плавных шагов, не издав при этом ни единого звука, Дуэрулон оказался на расстоянии вытянутой руки от меня. 1000 лет, юноша. Это много или мало? Как ты считаешь?» Ровный и властный голос заставлял концентрировать на себе все мое внимание, в то время как его глаза не отпускали мои, словно притягивая магнитом. «Это более чем солидный срок службы на страже наших рубежей», — нашелся я с ответом, не избежав короткой заминки. Отвык я от нормального диалога. Любой обмен репликами с Синари мог растянуться на несколько часов, а тут весьма посредственная работа. Его глаза отвлеклись от моих, переключившись на рассматривание деревянного кругляша в свободной руке. С изрядным удивлением я узнал дело рук своих. Это была моя деревяшка с печатью «Огонь». «Как вы?» — начал я удивленно, хлопая рукой по карману штанов, где и ждала своего часа одна из моих печатей. Вместо ответа комендант вытянул печать в сторону пустыни. По руке коменданта пробежала слабая волна маны, вливаясь в дерево. В следующий момент деревяшка засветилась слабым красным мерцанием. Из деревянной поверхности вырвался столб рыжего пламени, вытянувшись на 10 метров. Столб огня пульсировал нестабильностью добрых 10 секунд, то увеличиваясь в длине и ширине, то уменьшаясь до тонкой струйки, прежде чем внезапно не оборваться. Дерево в руке коменданта хрустнуло, пыхнуло золой и рассыпалось на горсть мелких фрагментов. Матерый Синари даже не потрудился удержать в руке обломки многих часов моей работы, стряхнув головешки за стену. 1000 лет, юноша, — заговорил Дуэрулон, демонстрируя мне свою ладонь. Перчатка, облегающая его ладонь, была покрыта светящимися магическими знаками, что говорило о срабатывании защиты. Если бы печать активировал я, то лишился бы руки. Это минимальный срок, в течение которого из резиденции стражи Юга к нам не прибывали проверяющие. Обернувшись ко мне, и вновь принявшись буравить меня своим цепким взглядом, он продолжил, еще и столь юные и неопытные. Это не звучало как обвинение. В словах Синари звучало любопытство, которое я никогда не слышал с момента своего пробуждения в этом теле. Отец направил меня сюда, дабы я набрался опыта и отточил свое мастерство, решил я выдать полуправду. В каком-то смысле именно за этим я и отправился в свое короткое путешествие, хоть и не знал, что на юге есть еще одна крепость с гарнизоном. Как не знал и того, что тут обитали столь живые Синари. Неужели в резиденции закончились наставники? Угольно-черная бровь плавно приподнялась. Нет, но, я замялся, не зная, как объяснить отличие своего поведения и метода обучения в резиденции. Кто обучал тебя владеть клинком? Задал Дуэрулон еще один вопрос, не желая ждать, пока я найдусь с ответом. Мастер смерти Вернисаан, немедленно ответил я, чувствуя себя нерадивым учеником, отвечающим на вопросы строгого учителя. Издав странный звук, похожий на хмыканье, он отвернулся в сторону бескрайней пустыни. Мастер смерти. Именно такой титул, или ранг, тут я не был до конца уверен, носил мой наставник по фехтованию. Как он объяснил мне, в тот единственный раз, когда соизволил ответить на мой вопрос, этот титул означал, что он мастерски владеет всеми доступными видами вооружения. Поясню, Вернисаан одинаково великолепно владел всеми видами оружия, что были представлены в резиденции в частности, и у Синари вообще. Сотни лет опыта, практики и неустанного оттачивания своего мастерства, вот что означал этот титул. Правда, сомневаюсь, что уровень его мастерства соответствовал мастерам древности. На мой вопрос о войнах, в которых участвовали Синари, он так и не ответил, то ли не знал, то ли не желал отвечать. «Я знаю этого воина», — заговорил Дуэрулон, не отвлекаясь от рассматривая бескрайних барханов и не упомянув титул Вернисаана, и то, чему я стал свидетелем у Северных Ворот. Прикрыв глаза, он неодобрительно покачал головой. «Если бы эту пародию на танец координации попытался исполнить твой учитель, я бы посчитал себя обязанным сломать ему ноги», — ровным тоном продолжил Дуэрулон, вновь внимательно всматриваясь в пески пустыни. В голосе его не было и намека на шутку. «Если он действительно учил тебя, то мои вопросы к резиденции». Не закончив мысль, он изменился в лице, впервые с момента нашей встречи. Волевое лицо пошевелилось, принимая гримасу недовольства, смешанную с раздражением. Именно поэтому я и попросил отца отправить меня в место, где я мог бы отточить свои навыки, поспешно ответил я, решив сыграть на его недовольстве резиденцией. Отточить? Его лицо вновь повернулось ко мне, вновь вернувшееся к выражению полного и безоговорочного спокойствия. Лишь в глубине глаз заблестело что-то, чему я не смог дать определение. Оттачивать можно то, что существует. Моя правая щека взорвалась болью, а мир завертелся. Не прошло и мгновения, как я оказался на гладком камне балкона. Распластанный, дезориентированный, не чувствующий правую половину лица и не видевший ничего, что было по правую сторону от моего носа. Не успел я сделать вдох, как на мои ребра обрушился стальной сапог. С мерзким хрустом и новым взрывом боли меня подбросило в воздух и закрутило. Встретившись с чем-то твердым, в очередной раз услышав мерзкий хруст костей, мое тело вновь шмякнулось на каменный пол. Необученный, ворот моей рубахи впился мне в горло, потянув вверх, лживый, с громким треском разрываемой ткани меня швырнуло в непродолжительный полет, вновь окончившийся на каменном полу, наглый и высокомерный. Моя попытка встать прервалась новой вспышкой боли, на этот раз в подбородке. Сила удара подбросила мое тело в воздух и толкнула спиной на парапет балкона. «Ты, отпрыск стражи Юга, смеешь заявляться в мою крепость, врать, требовать и насмехаться». Шестеренки в моей голове послетали со своих направляющих, оставив лишь кристаллизованное понимание того, что меня собираются убить. Просто и без затей размазать по полу этого древнего балкона, не менее древние крепости. И кто это собирался сделать? Гипотетический подчиненный моего местного отца? Но за что? Что я такого сделал? Почему этот ушастый урод считает себя вправе меня казнить? Кто он нахрен такой, чтобы меня казнить? Ярость вскипела в моей душе, заглушая боль и давая силы на то, чтобы открыть оставшийся глаз. Старый Синари стоял в метре от меня, опрокинутого на парапет балкона, сверкал своими голубоватыми доспехами и пялился на меня своими суровыми глазенками. Он даже не убрал руку с эфеса меча на поясе. Черт, да его поза казалась все такой же неизменной, а я был при смерти. Правая рука, сохранившая свою подвижность, в отличие от левой, устремилась к моему собственному мечу. Если и помирать, то с оружием в руках. Клинок покинул ножны с такой скоростью, на которую я не мог и рассчитывать. Но, стоило моей руке вскинуть остро заточенную сталь для стремительного выпада, как в моей груди возник клинок коменданта. 1,5 метра жестокой стали пронзили мое тело насквозь, напрочь выбивая воздух из моих легких и принося с собой новую волну боли. Это произошло столь стремительно, что я даже не заметил этого. Меч словно телепортировался из ножен прямо мне в грудь, но это было не так. Рука коменданта сжимала рукоять клинка с такой силой, что я оказался в роли мухи, насаженной на булавку. Переведя взгляд с торчащей из моей груди стали на своего убийцу, я почувствовал, как моя рука теряет силу. Клинок вывернулся из ослабевшей ладони, печально звякнув об камень. Я умирал, и понимал это. Клинок старого урода безошибочно пробил мое сердце, лишив меня даже тени надежды на спасение. Я умирал, будучи не в силах даже поцарапать своего убийцу. А он смотрел в мой уцелевший глаз, со все тем же безразлично внимательным выражением, с которым провел весь наш разговор, словно мое убийство для него ничего не значит. Это было несправедливо, это было неправильно, чтоб вас. Я не хотел умирать, только не так, не после тех лет, что я тут провел. Здоровая ладонь легла на нагрудник коменданта, заставив его измениться в лице. Теперь на нем отражалось легкое отвращение. Мое тело, стремительно теряющее остатки жизни, подалось вперед, насаживаясь на вражеский клинок еще глубже. Мой лоб глухо стукнулся в нагрудник коменданта, не заставив того даже шелохнуться. Последнее усилие, каким бы жалким оно ни было, но просто так умереть, ну уж нет. Ладонь вцепилась в край нагрудника, давая мне точку опоры. Искалеченная голова откинулась назад, в жалкой попытке выиграть расстояние для ускорения. С последним спазматическим усилием моя голова устремилась вперед и вверх, прямо в лицо этого ублюдка. Последнее, что я запомнил, было удивление, проскользнувшее в глазах старого урода. Затем наступила темнота. Стоя над стремительно остывающим трупом соглядатая резиденции, комендант Дуэрулон не мог отвести взгляда от раскроенного лба мальчишки. Нежная кожа подростка, не прошедшая закалки, не знавшая жестокости экстремальных погодных условий, не стиравшаяся на тренировках и не рвавшаяся в безжалостных поединках, не смогла выдержать встречи с кулаком Дуэрулона, закованного в закаленную сталь. Он не позволил мелкому наглецу осуществить задуманное. Слишком он был медлителен, несмотря на то, что последний рывок был непредвиден комендантом. Это была глупая попытка нанести глупый удар от глупого мальчишки. И, тем не менее, она почти получилась. Почти потому, что он был так медлителен, просто преступно медлителен. Внимательные глаза старого Сейнари впились в уши мальчишки, стремительно исторгавшего собственную кровь на камень пола. Даже не подросток, ребенок, сущее дитя. Пробежавшись по практически мертвому телу, комендант в очередной раз отметил довольно высокий рост и развитую мускулатуру. Сколько ему может быть лет? 100, 200? Но уши, они говорили о совсем юном возрасте этого дитя. Дитя, чья судьба была решена еще в первые мгновения их встречи, и судьба его была на кончике его меча. Дуэрулон вынес приговор этому мальчишке в первые мгновения их встречи, приняв его за соглядатая резиденции. Все дело в кольце наследника. Будучи юным, Дуэрулон отличался повышенной тягой к древним текстам. Именно из них он узнал, что таким кольцом владыки резиденции отмечали своих приемников. Таковые сейнари выбирались из наиболее доверенных и надежных командиров резиденции, долженствующие занять место погибшего в бою стража. То есть этот мальчишка, каким бы неопытным он ни был, был наследником стража Юга, наиболее доверенным и толковым сейнари из всех воинов резиденции. Такой сейнари не мог забрести в крепость просто так, либо по случайности. Но уши сейнари не лгут. Перед ним был свежий труп ребенка, не понимающего, куда он забрел, не умеющего владеть клинком, не пробудивший наследие предков и носивший с собой ту смешную пародию на печать огня. Дуэрулон совершил ошибку и понимал это. Он не искал оправдания, они ему были не нужны. И все же, это дитя, он был странным, не таким, как все остальные сейнари. Было в нем что-то странное, некий огонь, что не давал ему потерять сознание от боли, не сдаться под градом ударов Дуэрулона, которые он даже не мог заметить. А последние усилия, уже будучи мертвым, он нашел в себе силы и желание нанести своему убийце последний удар. Попытаться, по крайней мере, это было необычно, даже для сейнари его крепости. Необычный огонь ярости, которого он никогда не видел в глазах сородичей. А ведь он прибыл из резиденции, которую Дуэрулон считал царством едва живых, и теперь он был мертв, убит его клинком, как и планировалось. Теперь дело осталось за малым, избавиться от тела и позаботиться, чтобы его подчиненные придерживались одной и той же легенды. Не было никого, и точка. Никто не приходил с севера, но это дитя. Тряхнув головой, комендант южной крепости отбросил путы пагубной задумчивости и принял решение. Закованная в древний металл рука поднялась, направляя раскрытую ладонь на истекающее кровью тело. По металлу прошла волна голубой энергии, заставляя древние символы загореться и перестроить неоформленную энергию Дуэрулона в волну исцеляющего заклинания. Собравшись на ладони, в ярко сияющий комок, трансформированная энергия устремилась в мертвое тело, впитавшись в сквозную рану. Под действием исцеляющих плетений плоть дитя принялась сходиться, закрывая смертельную рану. Истечение крови остановилось, а разрубленное сердце вновь забилось. Залитая кровью грудь вздыбилась, судорожно всасывая в себя воздух. «Доставь его в палаты исцеления», — бросил комендант своему адъютанту, что простоял все это время в неприметной нише. «Я хочу, чтобы он жил». Закованная в латы фигура бесшумно покинула свое укрытие и подошла к лежащему телу. Коротко кивнула коменданту, хоть тот и повернулся спиной, вернувшись к разглядыванию бескрайней пустыни, и подхватила бессознательное тело. Коменданту не было нужды проверять исполнение своего приказа, так же как и его адъютант не нуждался в лишнем знаке внимания. Слишком долго они друг друга знали. Вместо этого старый Сейнари обдумывал принятое решение. Верно ли он поступил, не навлечет ли он проклятие на себя и своих подчиненных, но, более всего прочего, его интересовало это дитя столь необычное и опасное. Глава 8. Из своих человеческих воспоминаний я не мог сделать вывод, кем именно я был, как меня звали, была ли у меня семья или друзья, чем я зарабатывал на хлеб. Только общие понятия и ощущения, а порой и натуральные прорехи, включавшие в себя целые годы. Но, среди дырявого решета моих воспоминаний, четкой, красной линией проходили воспоминания будильников. Утренние побудки в детский садик, школу, университет, побудки в армии, и после нее, кроме страшного нежелания покидать теплую и уютную кровать, мне особенно запомнились способы этой самой побудки. Если в детстве меня будили мягким голосом и нежными прикосновениями женских рук, которые четко ассоциировались с теплом матери, что говорило о том, что она была, эта самая мать, то, став старше, меня вырывали из объятий Морфея более варварским способом. Это были часы, что издавали отвратительный звук, пока ты не отключишь их лично. Затем меня стал будить телефон, в котором был встроенный будильник, или что-то в этом роде. В армии же меня подымали голосом, или КХМ менее приятным и более физическим способом. Здесь, в Веннисаре, за годы жизни, у меня выработался рефлекс просыпаться под уханье птицы, похожие на уханье совы. Нет, я не ошибся, и не настолько ударился головой, чтобы забыть, что не видел ни единого животного на протяжении всей своей жизни. Просто в местных аналогах часов, вместо звона, музыки или тиканья, использовалось пение птиц. Каждому часу соответствовала своя птица, что говорило о том, что они вообще были, эти птицы. Правда, куда-то потом пропали. К чему я веду? К тому, что мне было в новинку просыпаться под звуки флейты. Мой мозг проснулся, хотя все тело и ощущалось неимоверно тяжелым. Боли не было, только тянущее чувство в моем лице, переходящее на правую сторону головы. Такое же чувство было и в левой руке и груди. Но это было не первым, что осознал мой мозг. Звуки флейты лились подобно журчанию ручья, завораживая и отвлекая от неприятных ощущений и мыслей. Эти звуки были столь приятны, что желание двигаться, даже просто открыть глаза, замирало в нерешительности. Эту музыку хотелось слушать и слушать. Как же было жестоко, что она резко оборвалась. На мгновение у меня мелькнула мысль, что я вновь умер и переродился, а это музыкальное сопровождение было частью перехода между мирами. Я даже успел подумать о вероятном теле, в котором очнусь на этот раз. «Твои раны исцелились, дитя», — произнес женский голос у меня над ухом. Слабость, что растекалась по моему телу от руки, головы и груди, удержали меня от резких движений. Я не только не дернулся от неожиданного голоса, но и не открыл глаза. Настолько крепко меня держали цепи слабости. На мгновение, всего на миг, меня поразила страшная мысль о параличе. К счастью, она была выбита из моей дурной головушки неожиданным тычком в лоб, чем-то твердым. «Твое тело полностью работоспособно, не обращай внимания на слабость. Она лишь последствия твоих ран», — вновь заговорил женский голос. Только тогда я понял, насколько он именно про такие голос говорят: медоточивый, тембр, интонации и что-то еще, неулавливаемое моими ушами и не поддающееся анализу моим мозгом. Нечто, что приносит волну приятных ощущений и заставляет замереть в восхищении, желая услышать еще больше слов незнакомки. «Вставай, дитя», — вновь заговорила незнакомка. В этот раз ее голос сопровождался странным звуком, похожим на шуршание, исходившее с противоположной, отговорившей, стороны. «Вставай и выметайся из моих палат». Последние слова утратили часть пленительных эффектов, и я все-таки открыл глаза, хоть они и потяжелели на добрый центнер. Несколько секунд после того, как я все-таки разлепил веки, перед моим взором было лишь белоснежное марево, лишенное каких-либо деталей или очертаний. Я успел вспомнить свою теорию о переселении, когда мой взор обрел четкость. Это было не марево, но потолок, абсолютно белый, почти стерильный. Но, несмотря на свой безжизненный цвет, он создавал странное ощущение правильности. С полотна потолка светили несколько осветительных кристаллов, чей свет не резал глаза. Опустив взгляд ниже, я увидел и стены, все того же странного оттенка белого цвета. Они не несли на себе привычной резьбы и не были занавешены полотнами картин. Простые белые стены, хоть и не лишенные небольших узоров, выглядящих удивительно уместно. От разглядывания стен я перешел к остальному помещению, и первое, что бросилось в глаза, был пол. Он был черный, чернильно-черный, словно вместо камня под ногами было прозрачное стекло иллюминатора космической станции. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что это не так. Вдоль узкого помещения, выстроившись двумя рядами, расположились каменные постаменты, достаточно большие, чтобы уместить на себе взрослого Сейнари. Я занимал такой же постамент, расположившийся у самого входа в помещение. С противоположного конца импровизированного строя расположился широкий стол, к которому и направлялась женщина Сейнари. Не просто женщина, а, это не объяснить парой слов. Местные девушки были без сомнения симпатичны, но словно лишены некой черты, делавшей девушку ну девушкой, словно обезличенные куклы, которые дышат и едят. Да и фигуры. Только сейчас мне в голову закралась мысль, что встреченные в крепости Сейнари были несколько крупнее, нежели те, что жили в резиденции. Но эта женщина, она была квинтэссенцией женственности. Походка, заставляющая впиваться взглядом в каждый изгиб тела и каждое движение складок ее одежды. Пышная коса чернильно-черных волос, словно осколок отполированной ночи, обвивала шею, талию и пояс, маняще помахивала кончиком, торчащим сбоку, да весело позвякивая парой колокольчиков. Движения рук, что управляли невидимым оркестром, используя изящную флейту вместо дирижерской палочки, были столь изящны, что, казалось, обладали неким гипнотическим эффектом. Простая одежда из черных и белых тканей сидела на ней словно бальное платье, подчеркивая каждый изгиб точеного тела. Я не влюбился, нет. Просто живя в резиденции, я несколько пересмотрел свое отношение к красоте. Женщины, что мне встречались, были невероятно симпатичны, несмотря на то, что не пользовались косметикой или иными женскими хитростями. Но эта женщина, она вызывала влечение, желание обладать ей. Мои эротические фантазии прервал внезапный подзатыльник, едва не заставивший меня полететь кувырком с постамента. Обернувшись, машинально приложив ладонь к месту удара и вжав голову в плечи, я увидел стража Сейнари. Обычный такой страж, за исключением нескольких отличий. Первое отличие бросалось в глаза, и заключалось оно в его глазах. Они были осмысленны и полны жизни, насколько может быть полон жизни суровый, неподвижный взгляд военного человека. Второе отличие заключалось в отсутствии у него стандартного вооружения. У него не было ни щита, ни копья, только меч, покоящийся в ножнах на поясе, да длинный нож, расположенный зеркально к мечу. Третье же отличие, оно вспыхнуло в моей голове, когда она в полной мере осознала силу удара. Этот Сейнари был заметно крупнее привычных мне стражей. Доспехи сидели на нем как влитые, не допуская даже намека на неправильную подгонку или ненадлежащее обращение. Только теперь, осознав, что именно царапало мое восприятие с момента первой встречи с местными стражами, я понял, что все они были как этот любитель ударять в спину. Крупные, высокие и подтянутые. «Одевайся и следуй за мной», — отчеканил неизвестный, пихнув мне в руки сверток с одеждой. «Какое интересное гостеприимство! Своеобразное, я бы сказал. Оглядев себя, я понял, что абсолютно ногой. От моей одежды не осталось и следа, о чем я не очень-то и горевал. Прикоснувшись пальцами к груди, к тому месту, в котором мою плоть прошил клинок коменданта, я не обнаружил и следа ранения. На моей груди выделялась лишь короткая полоска кожи, что отличалось оттенком от остальной. Левая рука слушалась отлично, несмотря на то, что я помнил, что она была сломана. Зубы, часть из которых я точно потерял под ударами коменданта, были все на месте. Лишь слабое онемение напоминало о полученных ранах. Очередная оплеуха, угодившая в висок, заставила меня подскочить с места и выронить ворох одежды на пол. «Не заставляя меня ждать», — произнес страж, сопроводив свои слова взглядом, тяжелым словно стотонная плита, напрочь отбивая желание возмущаться по поводу неоправданного рукоприкладства. Это было непривычно. За все время, что я провел в этом теле, я получал удары только от наставника по фехтованию. И то это были скорее направляющие тычки, когда я принимал неправильную стойку. Но этот сценарий скорее напоминал кого-то из сержантов, из моих армейских воспоминаний. Отступив в дуэли взглядов, но не забыв тяжесть оплеух, я принялся разбираться с ворохом одежды. Там была стандартная рубаха, больше напоминающая тунику или мантию, свободные штаны, пояс, да что-то напоминающее чешки. Все серого цвета, без лишних узоров или обозначений, за исключением немудренной серебряной окантовки. Облачившись и представ перед стражем, я заработал все тот же безразлично внимательный взгляд. Пробежавшись по мне цепким взглядом, и не найдя к чему придраться, он молча развернулся и направился на выход. Окинув помещение прощальным взглядом, задержавшись на фигуре девушки, что расположилась за столом в дальнем конце зала, я поспешил за стражем. Смысла противиться я не видел, так же как и не питал иллюзий в успешном побеге. Комендант наглядно продемонстрировал возможные последствия непослушания. Меня ведь убили, на самом деле убили, без всяких скидок или условностей. Эта мысль вызывала дрожь в коленках и заставляла внутренности скручиваться в тугой, холодный и липкий клубок. Убили, а потом воскресили. Что могло им помешать проделать это вновь? Печатка наследника? Что-то на коменданта она не слишком-то и произвела впечатление. Да и ждать возмездия со стороны резиденции папаши, если таковое и последует, для этого нужно сначала пожаловаться, а для этого нужно выбраться из крепости живым. Затем еще нужно было скрыться от преследования, добраться до резиденции, и ну дождаться вынесения решения, на что могут уйти годы. Стараясь не отстать от моего конвоира, а кем он еще мог быть, с такими-то замашками, я пытался подстроиться под непривычно стремительную походку мужчины. Шагал он быстро, делая удивительно широкие шаги, ни на что не отвлекаясь и игнорируя встречных, что кивали, вытягивали по стойке смирно, или и вовсе почтительно отходя в сторону. Суровый воин, в великолепных доспехах. Для завершения образа ему, как и всем остальным стражам, не хватало только развивающегося плаща. Примерно через час, наполненного преодолением залов и коридоров крепости, мы попали в самый обычный коридор, по обеим сторонам которого тянулись деревянные двери. На дверях были вырезаны имена, что давало понять о жилом назначении этих помещений. Остановившись у двери, не несущей на себе следов резьбы, он резко повернулся ко мне и заговорил, впервые с тех пор, как я натянул одежду: «Это твои покои, запомни дорогу, иначе будешь ночевать в коридоре». С этими словами он толкнул дверь, давая мне заглянуть внутрь. Ну что я могу сказать про свое новое место жительства? Бедненько, скромненько, тесноватенько. Комната 5×10, без окон, с парой светильников под потолком, кровать, пара шкафов, массивный стол да пара стульев. Вот и все убранство. За мной вновь бросил страж, помчавшись дальше по коридору. Дверь не имела замков или запоров, так что я просто прикрыл ее да поспешил за стражником. Ситуация становилась все страньше и страньше. Сначала меня принимают и проводят к самому коменданту, затем тупо казнят, не потрудившись даже пояснить свои действия. А теперь что? Размещают в крепости, и что я тут должен делать? Каков мой статус? Мог ли я покинуть крепость? Эти, и еще с пару тысяч, вопросов мучили мой мозг, пока мы стремительно неслись по коридорам. Я не решался задать вопрос сопровождающему меня Сейнари, или он был моим конвоиром. Уж больно он был резок на наказание и неприступен с виду. Порядка получаса мы плутали по коридорам, галереям и залам, пока не оказались на том же самом балконе, что и в прошлый раз. Мою спину окатило холодным потом, когда я заметил все того же коменданта, безмятежно сидевшего за изящным столом. Даже тот факт, что на столе располагался чайный сервис на две персоны, прошел мимо моего внимания. Получив тычок в спину от конвоира, я ввалился на территорию балкона, недавно ставшего местом моего убийства. Ноги мгновенно стали ватными, а ладони позорно задрожали. «Так не пойдет», — решил я, и перешел в нападение, как крыса, загнанная в угол. «Что, в этот раз решили совместить мое убийство с распитием чая?» — выдавил я дрожащим голосом, стараясь перестать дрожать телом. Придавать голосу уверенные нотки было несколько за пределами моих сил. На самом деле в изящной посуде был не чай, а смесь из трав, запаренных в кипятке, без сахара или иных специй. В Веннисаре вообще не было соли, сахара или иных специй, так же как и мясо. Зато были фрукты, злаки и овощи, которые добывались неизвестным мне способом. Как-то данный аспект местной жизни прошел мимо меня. «Для начала, сядь», — спокойно произнес комендант, поведя рукой в сторону свободного кресла. Он был спокоен, собственно, как и в прошлый раз, но в этот раз в его облике было что-то иное. Что-то, что я был не в силах разглядеть или понять. За неимением иного выбора я подчинился. Сдается мне, если бы я начал бузить или попытался бежать, то КХМ последствия не заставили бы себя ждать. Хватило бы моего конвоира, что бесшумно отступил в неприметную нишу. Как только я расположился, комендант, сопровождавший каждое мое движение своим фирменным, спокойно внимательным взглядом, взял свою чашку и сделал небольшой глоток. Поставил посуду на место и испытующе уставился на меня. Видя, что я не собираюсь притрагиваться к своей посуде, он заговорил: «Я не собираюсь тебя травить или убивать, так что просто пей. Нам предстоит непростой разговор». Все еще испытывая мерзкое чувство страха, подпитываемое не до конца прошедшим онемением от излеченных травм, я подчинился. Опять, что не могло прибавить мне приятных ощущений. Травяной отвар был неплох, на уровне с остальными подобными напитками, что я пробовал в Веннисаре. Сделав глоток вежливости, я вернул чашку на место, под внимательным взглядом коменданта. Старый Сейнари следил за каждым моим движением подобно змее, практически не мигая и сохраняя привычно невозмутимый вид. «Итак», — заговорил он, когда моя чашка опустилась на стол, «для начала я хотел бы заверить тебя, что не испытываю конкретно к тебе каких-либо негативных чувств. Мои действия имели причину, которую я хотел бы тебе поведать, но...» Он прервался, вновь приложившись к чашечке, давая фору потомственным аристократам из моего старого мира, в плане манеры и отточенности своих движений. Если забыть, что именно этот, даже не человек, Сейнари проткнул мое сердце, предварительно избив, а также про то, что он был облачен в свою броню, то его можно было принять за того самого потомственного аристократа. «Прежде чем я поведаю о своих причинах, я хотел бы услышать твою историю», — закончил он, отставив чашку и вновь уставившись на меня. «Какую еще историю?» — немного нервно спросил я. «Просто отпустите меня домой, и я сделаю вид, что ничего не произошло». Говорить было непросто. Я за месяц выдавливал из себя меньше звуков, чем за время, что провел в этой крепости. «Назад ты не вернешься, и это не обсуждается», — размеренно вынес он мне приговор. «Однако, что-то подсказывает мне, что возвращаться назад ты не очень-то и желаешь». И он был чертовски прав. У меня уже мелькали мысли про исследование руин и, только возможно, переселению в них с концами. Ни в резиденции, ни, как выяснилось, в крепости мне делать нечего. Мне не были рады ни там, ни там. Соответственно, и я не горел желанием там находиться. Если подумать, я мог бы организовать себе огород, или как тут выращивают пищу, в одной из заброшенных деревень, перетаскать уцелевшие книги и инструменты, расчистить и обустроить себе жилище. За пару лет я мог справиться с такой задачей. Жить отшельником в глубине этих глухих лесов — перспектива гораздо привлекательнее, чем психи из крепости и сомнамбула из резиденции. Вот только для этого нужно было выбраться из крепости. А это невозможно. Может и возможно, не стоит заранее отчаиваться, вот только. Эх, ладно, поднял я в воздух руки, в жесте сдачи, что именно вы хотите знать. Глава 9. Проснуться, одеться, проследовать в умывальник, привести свою мордашку в порядок, параллельно окатив прохладной водой ссадины и порезы. Проследовать на первое занятие, продолжающееся с восхода и до обеда. В основном теория. Вся сложность этих занятий заключалась в борьбе со сном. Обед, состоящий все из той же веганской бурды, хоть и в гораздо больших объемах. После обеда начиналось самое тяжелое – физические тренировки. Поначалу это были простые упражнения на физическое развитие и растяжку. На первом же занятии я понял, что моя физическая форма не просто далека от среднего показателя, ее все равно что не существовало. Наставник по физической подготовке, я так и не узнал его имени, думаю, это было сделано намеренно, дабы благодарные ученики не смогли его вычислить и отблагодарить, не просто лютовал. После первого же занятия, хотя это было больше похоже на экзекуцию, я оказался в лазарете, с тремя переломами, ушибами внутренних органов и букетом растяжений.